Стівен Валінський. Дао хаоса. Главы из книги. Почему хаос? Потому что мы решили, что существует некий стабилизирующий фактор, устойчивый и единственный наблюдатель, знающий, по очереди воспринимающий мир через разные отверстия в стене и своей стабильностью защищающий нас от хаоса исчезновения. На самом деле множество знающих появляются и исчезают вместе со своими знаниями. Точно так же появляется и исчезает то, что вы считаете самим собой. Сознание. Откуда же берется иллюзия одного постоянного знающего? Она рождается в сознании. Сознание – очень тонкая субстанция, объясняющая нам, что реально, а что иллюзорно. Не следует путать его с недифференцированным сознанием, являющимся одновременно и пустотой, и полнотой. Здесь мы имеем в виду дифференцированное сознание. Много лет назад в Индии я работал с моим учителем Нисаргадаттой Махараджем. Однажды к нему пришел психиатр со своей женой и задал множество вопросов о добрых и злых деяниях, прошлых воплощениях, жизни после смерти и так далее. Учитель спросил в ответ: «Кто сказал вам, что вы существуете?» И, не дождавшись ответа, он продолжил: «Сознание говорит вам, что вы существуете, и вы ему верите. Если вы поймете это, вы поймете и все остальное». Таким образом, он сказал, что любой знающий и любое знание, присущее ему, представляют собой одно и то же сознание, познающее себя самого. Сознание говорит вам, что существует объект по имени знающий и объект по имени познаваемое. Иными словами, некий постоянный наблюдатель, который видит легкомысленного партнера. Сознание создает иллюзию, что знающий о легкомысленном партнере и познаваемый легкомысленный партнер – разные сущности. На самом деле сознание является и знающим, и познаваемым. Травма происходит вследствие того, что знающий сопротивляется собственному исчезновению, представляя себе, что он и предмет его познания состоят из разных субстанций, а не из одного и того же недифференцированного сознания. Иными словами, если знающий поймет, что он и объект его познания являются одним и тем же сознанием, тогда исчезнут и знающий, и познаваемое, субличности, поскольку знающие и субличности могут сохраняться лишь до тех пор, пока остается различие между субъектом и объектом. Продвинутый тренинг внимания, часть четвертая. Упражнение 56. Осознайте свою мысль. Осознайте наблюдателя мысли. Что делает наблюдатель? Отдает внимание мысли. Получает внимание от мысли. Или обменивается вниманием с мыслью. Осознайте, что наблюдатель и мысль состоят из одного и того же сознания. Упражнение 57. Осознайте свое воспоминание. Осознайте наблюдателя воспоминания. Что делает наблюдатель? Отдает внимание воспоминанию. Получает внимание от воспоминания или обменивается вниманием с воспоминанием. Осознайте, что наблюдатель и воспоминание состоят из одного и того же сознания. Упражнение 58. Осознайте эмоцию. Осознайте наблюдателя эмоции. Что делает наблюдатель? Отдает внимание эмоции. Получает внимание от эмоции. Или обменивается вниманием с эмоцией. Осознайте, что наблюдатель и эмоция состоят из одного и того же сознания. Упражнение 59. Осознайте внутренний образ. Осознайте наблюдателя внутреннего образа. Что делает наблюдатель? Отдает внимание внутреннему образу. Получает внимание от внутреннего образа или обменивается вниманием с внутренним образом. Осознайте, что наблюдатель и внутренний образ состоят из одного и того же сознания. Упражнение 60. Посмотрите на другого человека. Осознайте того, кто наблюдает за этим человеком. Что делает наблюдатель? Отдает внимание человеку. Получает внимание от человека или обменивается вниманием с человеком. Осознайте, что наблюдатель и человек состоят из одного и того же сознания. Продвинутый тренинг внимания, часть пятая. Знание. Что же у нас остается? Знание без объекта. Осознание без объекта. Исчезновение отдельного самосознания. А значит, исчезновение двойственности субъект-объект. Знание есть чистое бытие. Его парадоксальность заключается в том, что вам ничего не известно о нем. Почему? Потому что в состоянии чистого знания нет ни субъекта, ни объекта. И поэтому вы можете быть знанием, но не знать о нем. Все состояния сознания существуют лишь постольку, поскольку знание подтверждает их существование. На самом деле состояния сознания и знающий их являются одним и тем же сознанием. Однажды Нисаргадатту Махараджа спросили: «Вы пребываете в самадхи, в состоянии «не я»?» Он ответил: «Нет, самадхи – это состояние, а я не пребываю ни в каком состоянии». Чистое знание – это не состояние или непознаваемое состояние, поскольку знающий отсутствует. Поэтому остается лишь знание без субъекта и без объекта. Примечание. Независимо от того, что с вами происходит в этот момент, задайте себе вопрос: какой знающий или наблюдатель наблюдает за этим? Осознайте, что произойдет. Упражнение 66. Осознайте внутреннее состояние сознания: замешательство, гнев, спокойствие и так далее. Задайте себе вопрос: кто именно знает об этом состоянии? Осознайте, что происходит, когда вы ищете знающего и спрашиваете, кто такой знающий. Упражнение 67. Посмотрите на предмет: стул, кровать, диван и так далее. Задайте себе вопрос: кто именно знает об этом состоянии? Осознайте, что происходит, когда вы ищете ответ. Упражнение 68. Осознайте внутренний образ, впечатление или воспоминание. Задайте себе вопрос: кто именно знает об этом впечатлении? Осознайте, что происходит, когда вы ищете ответ. Упражнение 71. Осознайте мироощущение. Задайте себе вопрос: кто именно знает об этом мироощущении? Осознайте, что происходит с мироощущением, когда вы ищете того, кто знает о нем. Чтобы двигаться дальше, нам нужно понять, как наблюдатель воздействует на мысли, эмоции, воспоминания и других людей. Обзор. Первое. Субличность дает, получает или обменивается вниманием с мыслями, чувствами, эмоциями, воспоминаниями, предметами, людьми и так далее. Второе. Каждая субличность обладает собственными воспоминаниями, ассоциациями, реакциями, восприятием и так далее. Третье. Существует много наблюдателей, знающих. Четвертое. Каждый знающий связан с субличностью, которую он воспринимает как объект познания. Пятое. Каждый знающий возникает и исчезает одновременно с этой субличностью. Шестое. Знающий и субличность состоят из одной и той же субстанции. Продвинутый тренинг внимания, часть шестая. Внимание и связка знающий субличность. Часто бывает сложно развязать узел в связке знающий субличность. Почему? Потому что знающий отдает внимание, получает внимание или обменивается вниманием с мыслями, чувствами, эмоциями, воспоминаниями, предметами и людьми. Этот обмен вниманием действует подобно клею, удерживающему их вместе, и порождает иллюзию, что они состоят из различного вещества. Поэтому для того, чтобы выйти за пределы этой связки, знающий субличность, нужно понять природу их взаимодействия. Упражнение 72. Осознайте мысль. Осознайте наблюдателя, наблюдающего за мыслью. Спросите наблюдателя: ты отдаешь внимание мысли? Получаешь внимание от мысли? Или обмениваешься вниманием с мыслью? Дождитесь ответа наблюдателя. Осознайте, что наблюдатель и мысль состоят из одной и той же субстанции. Осознайте происходящее. Упражнение 73. Осознайте эмоцию. Осознайте наблюдателя, наблюдающего за эмоцией. Спросите наблюдателя: ты отдаешь внимание эмоции? Получаешь внимание от эмоции? Или обмениваешься вниманием с эмоцией? Дождитесь ответа наблюдателя. Осознайте, что наблюдатель и эмоция состоят из одной и той же субстанции. Осознайте происходящее. Упражнение 74. Осознайте воспоминания. Осознайте наблюдателя, наблюдающего за воспоминанием. Спросите наблюдателя: ты отдаешь внимание воспоминанию? Получаешь внимание от воспоминания? Или обмениваешься вниманием с воспоминанием? Дождитесь ответа наблюдателя. Осознайте, что наблюдатель и воспоминание состоят из одной и той же субстанции. Осознайте происходящее. Упражнение 75. Посмотрите на предмет. Осознайте наблюдателя, который смотрит на предмет. Спросите наблюдателя: ты отдаешь внимание предмету? Получаешь внимание от предмета? Или обмениваешься вниманием с предметом? Дождитесь ответа наблюдателя. Осознайте, что наблюдатель и предмет состоят из одной и той же субстанции. Осознайте происходящее. Упражнение 76. Посмотрите на другого человека. Осознайте наблюдателя, наблюдающего за человеком. Спросите наблюдателя. Ты отдаешь внимание человеку? Получаешь внимание от человека? Или обмениваешься вниманием с человеком? Дождитесь ответа наблюдателя. Осознайте, что наблюдатель и человек состоят из одной и той же субстанции. Осознайте происходящее. Заключение. Когда вы научитесь в любой ситуации и любом состоянии сознания задавать вопрос, кто именно наблюдает за этим, это поможет вам выйти за пределы пары наблюдатель-объект наблюдения и очень быстро достичь состояния объективного сознания. Эти упражнения разработаны для того, чтобы освободить вас от связки наблюдатель-субличность и помочь вам оставаться в состоянии осознания без объекта. Почему это состояние выходит за пределы фиксированного внимания? Потому что фиксированное и суженное внимание является стратегией наблюдателя, посредством которой он пытается сопротивляться утрате сущности. Наблюдатель является знающим и частью личности одновременно. Направляя внимание на личность, он тем самым поддерживает с ней связь и сохраняет ее стабильность. После того, как мы многое узнали о наблюдателе, мы можем сказать, что он представляет собой высший аспект личности. Тем не менее, он состоит из той же субстанции, что и личность. Когда пара наблюдатель-объект наблюдения исчезает, остается лишь объективное сознание или сознание, лишенное объекта. В заключении следует сказать, что каждый знающий обладает различным знанием. Травма появляется из-за того, что мы не желаем смириться с мыслью о том, что нет никакого единственного знающего. есть множество знающих, возникающих и исчезающих. Если мы позволим этому процессу появления и исчезновения протекать естественно, если мы перестанем считать себя плотным и неизменным телом, локализованным в определенном месте, тогда исчезнут травмы и боль. А когда мы сопротивляемся и настаиваем на том, что внутри нас постоянно присутствует один единственный неизменный знающий, тогда мы узнаем, что такое травма. В состоянии объективного сознания никогда не возникает проблемы порядка и хаоса. Не так-то просто представить себе множество знающих, возникающих и исчезающих, созданных из того же вещества, что и доступное каждому из них знание. Этому нельзя обучиться за один вечер. Чтобы избавиться от двойственности знающий знание, наблюдатель объект наблюдения, чтобы понять, что мы не есть тела, жестко привязанные к определенному месту в пространстве, чтобы больше не направлять внимание на пару наблюдатель-личность и на знающего, чье знание о непрерывности времени не позволяет нам выйти за временные рамки, для этого нужно стать мастером Дао Хаоса. В январе 1979 года я посетил Нисаргадатту Махараджа. Он говорил о рождении и смерти. Я вспомнил, как я когда-то проходил через процесс смерти и рождения в качестве клиента. Он спросил меня, кто он такой, тот, кто знает о твоем рождении. Я потер лоб и подумал, а кто знает о моем рождении? На следующий день я снова пришел к нему и сказал, «Я тот, кто знает о моем рождении». Значит, кто-то уже был здесь, когда я рождался, и кто-то будет здесь, когда я умру. Я думаю, есть очень много различных знающих. Он кивнул и сказал, «Конечно». Вскоре я понял, что каждый знающий обладает своим собственным знанием. Один знающий знает о моем рождении, другой – о моей смерти. Каждый знающий появляется и исчезает, а я остаюсь за пределами противоположностей, знающий знание, и наблюдатель – объект наблюдения. Когда мы боимся отпустить прочь пару «знающий знание», мы удерживаем и укрепляем хаос. Поэтому нам потребуется некоторое время, чтобы освоить состояние несостояния или бытие небытия. Пребывающее превыше всякой двойственности и носящее имя Дао Хаоса.